Шмуль, Зондер. «Их сей Тейцинджо», — шепчем мы, — «Юйхотафах». Когда-то давным-давно жил на свете король, который велел своему любимому чародею изготовить волшебное зеркало. Это зеркало не показывало человеку его отражение. Оно показывало душу, показывало, кто он на самом деле. Чародей не мог взглянуть в него и не отвернуться. И король не мог, и придворные. Целый сундук, наполненный сокровищами, предлагался первому же из жителей той мирной страны, который сумел бы проглядеть в зеркало 60 секунд, не отвернувшись. Не сумел ни один. Я нахожу, что в концлагере есть такое зеркало. Такое же, но с одной разницей. От него не отвернешься. Мы состоим в ЗК, зондеркоманде, специальном отряде. И мы — самые печальные в лагере люди. На самом деле, самые печальные в истории человечества. А я — самый печальный из этих печальных людей. И это очевидная и даже измеримая истина. Я один из самых первых членов команды и ношу самый маленький номер, самый старый. Мы не только печальнейшие из когда-либо живших на свете людей, мы и самые омерзительные. И все-таки положение наше парадоксально. Трудно понять, как можем мы быть такими омерзительными, какие мы бесспорно и есть, никому не причиняя вреда. Если взвесить все обстоятельства, мы, быть может, даже творим немного добра. И тем не менее мы бесконечно мерзки и бесконечно печальны. Почти вся наша работа совершается среди мертвецов, а орудие ее — большие ножницы, клещи и киянки, ведра с бросовым бензином, черпаки, дробилки. Но ходим мы и среди живых. И говорим: заходи, морячок, повесь костюмчик вот сюда, запомни номер, твой 83-й. И говорим: свяжите тесемки узлом, мсье, а я пока поищу плечики для вашего манто. Каракуль — это же шкурка ягненка, верно? После большой акции мы получаем обычно бутыль водки или шнапса, 5 сигарет и 100 грамм колбасы, изготовленной из копченой грудинки, телятины и околопочечного свиного жира. Мы хоть и не всегда трезвы, но никогда не голодны и никогда не мерзнем, по крайней мере, днем. Спим мы в комнате над неиспользуемым больше крематорием, рядом со зданием монополии, в той, куда сносят мешки с волосами. Мой философский друг Адам, когда он еще был с нами, любил повторять: мы лишены даже комфорта неведения. Я не соглашался с ним и теперь не согласен. И все еще не признаю себя виновным. Герой тот, конечно, совершил бы побег и обо всем поведал миру. Но у меня такое ощущение, что мир и сам все знает, и довольно давно. Как он может не знать при нашем-то размахе? Существуют три причины или оправдания, которые позволяют нам жить и дальше. Во-первых, мы можем свидетельствовать, а во-вторых, отомстить безжалостно. Свидетельствовать я готов, Однако волшебное зеркало не показывает во мне убийцу. Пока. Третья причина, и самая важная, в том, что мы спасаем или продлеваем жизни по одной на транспорт. Иногда не одной, иногда две, в среднем одну. А 0,01% — это не 0,00. И спасенными всегда оказываются молодые мужчины. Делать это следует, когда они сходят с поезда. После построения на селекцию становится уже поздно. «Их сей тейцен джальт», — шепчем мы, — «юих хотафах». «Sie sind 18 Jahre alt und sie haben einen Handel?» «Vous avez 18 ans et vous avez un commerce?» «Тебе 18 лет, и у тебя есть дело».